Раздел 7. Специя Децепинур. Нас обманывает внешность. Латынь. Три человека, сидевших сейчас перед Маратом, всегда были сошками, но от постоянной близости к влиятельным лицам они переняли интонации, движения, весь флер своих хозяев. Это выглядело бы очень солидно и респектабельно, если бы Марат не знал их сути, их подноготной, за которой не угадывалось ничего, кроме чужой воли и чужих денег. «Марат Францевич», — начал один из трех, вероятно, представитель Голубева, поэтому и выбранный вожаком этой стайки шакалов, посланы львами, вольготно устроившийся в кресле перед пылающим камином в гостиной дома Марата. «Вы не можете не понимать, что нелепая истерия, возникшая в СМИ по поводу криминального меридиана, совершенно недопустима. Я это понимаю», — чуть усмехнувшись и налив свой стакан виски, ответил Марат, при этом с удовольствием понаблюдав, как шакалы, которым он виски забыл предложить, пожирали глазами хрустальный графин. Это действительно совершенно недопустимо. Так вот, люди, которых мы имеем честь представлять, хотят знать, когда это прекратится. «Помилуйте, господа!» — воскликнул Марат. «Уж не хотите ли вы сказать, что все это устроил я, чтобы утопить собственное дело? Тогда мне место не здесь, с вами, а в отдельной палате, обитой мягким войлоком. Вероятно, вы считаете себя умнее всех остальных», — мягким, почти равнодушным тоном произнес второй, имевший удивительную особенность не смотреть на своего собеседника во время разговора. Он все это время рассматривал картины на стене, огонь в камине, свои ногти, но ни разу не посмотрел на Марата. По этой особенности Марат узнавал одного крупного акционера, с которым недавно говорил по телефону, и который послал свою копию на переговоры. «Мы все в той или иной степени обладаем этой маленькой слабостью», — ответил Марат. «Вопрос лишь в разнице — считать себя умным и быть умным». «Хорошо сказано, Марат Францевич, но в России, как вы знаете, ум никогда не ценился слишком высоко. У нас всегда ценилось умение быть полезным остальным. А вы сейчас меньше всего полезны для представляемых нами людей. Ваша деятельность, внушающая подозрение определенного свойства, усугубляется еще тем, что от нее расходятся круги по всему пруду. Сейчас на многих наших предприятиях начались аудиторские проверки. Неприятные люди из соответствующих органов суют нос туда, куда никто до них не совал. Поэтому мы хотели бы знать, что вы намерены предпринять для того, чтобы стабилизировать ситуацию. У меня есть несколько первоочередных мер, но их я смогу использовать только после того, как сосредоточу в своих руках контрольный пакет акций холдинга. «Это ваше последнее слово?» — прищурился представитель Голубева. «Самое последнее. До вечера я буду готов купить акции КМ по той цене, по которой они на данный момент котируются. Завтра утром, если я до этого не сформирую контрольный пакет, мои брокеры заявят все принадлежащие мне акции на продажу. Хочу напомнить, господа, что этот пакет за истекшие сутки пополнился акциями еще 6 акционеров, и они были рады их мне предложить. Поэтому прошу вас, поторопите тех, кого вы представляете, еще раз обрисуйте им ситуацию и добавьте, что все может ухудшиться после выхода вечерних новостей НТВ, ОНТ и РТР. Все трое вытащили свои сотовые телефоны. «Марат Францевич, нам нужно переговорить со своими доверителями, если вы не против». «Конечно», — улыбнулся Марат. «Я оставлю вас одних. Не стесняйтесь. Можете налить себе что-нибудь выпить. В моем баре большой выбор». Через 10 минут шакалы вышли из гостиной. Лица у всех троих были непроницаемы. «Итак, господа, какие новости от ваших доверителей?» — спросил Марат. «Вы можете гарантировать, что вся эта шумиха уляжется?» «В мои гарантии вы и сами не поверите», — пожал он плечами. «Однако за все, что касается криминального меридиана, ваши доверители могут быть спокойны». «В таком случае наши доверители готовы уступить вам 90% принадлежащих им акций». «Ну что ж, дело сдвинулось с мертвой точки», — подумал Марат. «А оставшиеся 10% пусть они будут утешительным призом и компенсацией за легкий испуг». «Вас не устраивает это предложение?» — чуть нахмурился один из гостей, нарушив затянувшееся молчание. — «Нет, господа, просто я подумал о том, как приятно иметь с вами дело». — «На вашем месте я бы не очень радовался», — меланхолично заметил человек. — «Смотрю на что угодно, но только не на вас. Победителей, конечно, не судят, но их иногда лишают жизни. Вот такая вот дерьмовая у нас страна». Спустя еще час, когда сделка была совершена, а шакалы выехали на своих дорогих тачках из ворот, Марат набрал на телефоне номер. «Это я». «Да, все хорошо. Мне нужны несколько статей на завтра и парочка сюжетов по ящику. К следующей неделе криминальный меридиан должен быть чист, как только что выпавший снег. Да, кстати, пошли к нашему несчастному Разину адвоката. Пусть он его поддержит словами. Все не так уж плохо, когда у тебя есть друзья».